Глава третья. Пока финансист предавался приятным размышлениям, сидя в кресле у горящего камина, его племянница в темном плаще и густой вуале быстро шла по парку. Она незаметно выскользнула из дома сразу же после разговора с дядей. Солнце уже село, в парке было холодно и сыро, и в воздухе стоял характерный осенний запах, запах опавшей листвы. Дрожа от озноба и напряженно вглядываясь в сгустившийся под деревьями мрак, Зара дошла почти до статуи Ахилла. Она беспокоилась. Свидание было назначено на 6 часов. А так как теперь было уже 7:20, и холодная сырость могла очень повредить Мирка, они, возможно, уже ушли. Но нет. Подойдя ближе, она заметила у самой статуи 2 жалкие фигуры – мужчины и мальчика. Увидев ее, оба радостно бросились к ней навстречу, и даже в полумраке можно было заметить, что мальчик – калека, и очень мал ростом для своего возраста, ему было лет 9-10. А мужчина, несмотря на поношенное пальто и старую измятую шляпу, необыкновенно красив. «Как я рад, что ты наконец пришла, Шерезетта!» – воскликнул мальчик. «Мы с папой никак не могли дождаться вечера. Нам казалось, что 6 часов никогда не наступят. А теперь я тебя съем себе за остатка». И тонкие ручки, чересчур длинные для его изможденного тельца, любовно обвились вокруг шеи Зары. Зара подняла мальчика и понесла его к скамейке, где они вместе и уселись. «А я ведь ничего не знаю, Мимо», — сказала она, обращаясь к отцу мальчика. «Кроме того, что вы вчера приехали. Мне кажется, что с вашей стороны было очень неумно идти на такой риск. В Париже мадам Дюбуа, по крайней мере, не прогнала бы вас с квартиры и подождала уплаты, а здесь, среди чужих. Не броните нас, милый ментор», — с очаровательной улыбкой ответил Мимо, граф Сикипри. «Когда вы в четверг уехали, мы с Мирко почувствовали, что солнце ушло с нашего горизонта. Следующие 2-3 дня беспрерывно шел дождь, а канарейка мадам Дюбуа отчаянно трещала и страшно действовала нам на нервы. Кроме того, Гризольди все свои кушания неизменно готовил с чесноком, хотя мы думали, что излечили его от этой привычки, помните? И чесночный запах разносился из кухни по всему дому. Клянусь Бахусом, он убивал во мне всякое настроение. Я не мог писать, милая Шерезетта, а Мирка не мог играть. И мы сказали себе, в мрачной Англии сияют хоть волосы Шерезетты, поэтому мы уедем туда от чеснока и канарейки, а лондонские туманы обогатят нас новыми идеями, и мы создадим дивные вещи. Не так ли, мой Мирка?» «Конечно, папа», — ответил мальчик. Но затем его голос вдруг жалобно дрогнул. «Ты не сердишься на нас, дорогая Шерезетта? Скажи, что не сердишься!» «Детка моя, как ты мог подумать? Я не могу сердиться на моего Мирку, что бы он ни сделал!» Из темных глаз графини исчез взгляд черной пантеры. В них появился божественно нежный взгляд Сикстинской Мадонны. Она прижала к себе хрупкое тельце мальчика, закутав его в свой плащ. «Боюсь только, что в Лондоне вам будет нехорошо. А если мой дядя узнает, что вы здесь, то уж нечего надеяться на какую-нибудь помощь от него. Он ведь вполне определенно сказал, что если я приеду к нему погостить на несколько недель совершенно одна, то это будет к моей же пользе. А вы знаете, что моя польза – это ваша польза. Иначе разве я стала бы есть его ненавистный хлеб?» «Вы очень добры к нам, Шерезетта», — ответил Мимо. «Сестра у тебя настоящий ангел, Марио. Но скоро мы все будем богаты и знамениты. Я в эту ночь видел замечательный сон и уже начал новую картину в серых туманных тонах. Хочу изобразить странные здешние туманы». Граф Мимо Сикипри был убежденным оптимистом. «А пока вы обитаете в одной комнате на Невильской улице». «Это ведь, кажется, очень скверный квартал», — спросила Зара. «Не хуже того, где обретается мадам Дюбуа», — поспешил уверить ее Мимо. «А Лондон рождает во мне новые идеи». Мирка вдруг закашлялся резким сухим кашлем, и графиня Шульская крепче прижала его к себе. «Вам этот адрес дал Гризольди? Он, кажется, очень милый старичок, несмотря на свой чеснок», — заметила она. «Да, он сказал нам, что мы тут можем дешево устроиться, и мы тотчас же явились сюда и написали вам». «Я очень удивилась, когда получила ваше письмо. Есть у вас хоть сколько-нибудь денег, Мимо?» «Конечно», — воскликнул граф Сикипри, и, вынув из кармана 8 золотых французских монет, с гордым видом протянул их ей. «У нас было 200 франков, когда мы приехали, но 40 франков мы уже истратили на наши скромные нужды и на покупку красок, а 160 еще осталось. Это ведь целое состояние, и нам его хватит, пока не продам своего Апаша. Я понесу его в лавку завтра». У Зары упало сердце. Она по опыту знала, на сколько времени могли хватить 8 20-франковых монет. Несмотря на то, что Мирка следил за своим отцом, он все-таки не мог устеречь, чтобы тот не отдал одну из монет нищему, если лицо этого нищего или его рассказ тронул его. Или не купил бы какого-нибудь подарка для Мирка или графини, только для того, чтобы затем заложить его, когда придет нужда. В отношении денег граф Сикипри был безнадежен. Скромную пенсию, получаемую после смерти мужа, графиня Шульская всегда забирала вперед и расходовала на нужды этой небольшой семьи, ибо обещала своей покойной матери никогда не покидать маленького брата. Она обожала свою мать. И когда та убежала от мужа с графом Мимо Сикипри, Зара, которой было тогда 13 лет, последовала за ней. Они обе были изгнаны из лона семьи. А Морис Грей, отец Зары, проклявший их и лишивший наследства, заперся в своем замке, стал прилежно пить, спился в один год и умер. Брат прекрасной Элины Грей, Фрэнсис Маркрут, тоже не простил ей бегства. Он прекратил с ней всякие отношения и не желал ее знать, даже после того, как у нее родился Марио, и она обвенчалась с графом Сикипри. По отцу брат и сестра были очень высокого происхождения, и, вероятно, поэтому финансист не мог снести позора Элины. Он очень любил ее, только это чувство и смягчало его сухую душу, и позор сестры окончательно убил все нежные чувства, на которые он был способен. Однако вернемся к настоящему. Графиня Шульская некоторое время молчала, а Мимо и Мирка тревожно взирали на нее, теперь вуаль была откинута с ее лица. «Но предположите, Мимо, что вы не продадите вашего Апаша. Своих денег вы ведь не получите до Рождества. Мои уже все истрачены до января. Между тем зима холодна, а холод вреден для Мирка. Что же будет?» Граф Сикипри тревожно задвигался, и на его прекрасном лице, которое как зеркало отражало все чувства, появилось трагическое выражение. Это лицо всегда так красноречиво выражало любовь, преданность и нежность, что ни одно женское сердце не могло устоять против его очарования. Даже Зара Шульская, отлично знавшая, как мало значат все слова и добрые намерения Мимо, не могла долго противиться его очарованию, и раздражение, вызываемое его бесхарактерностью, быстро потухло в ней. Поэтому и сейчас она повторила уже мягче. «Что же тогда будет?» Мимо вскочил и, воздев руки к небу свойственным ему драматическим жестом, произнес: «Но этого не может быть. Я должен продать Апаша. Если же я его не продам, то, как я уже говорил вам, эти странные серые туманы вызывают во мне удивительные идеи, темные, мистические. Я вижу две фигуры, встречающиеся во мгле. Поразительная комбинация, и картина, написанная на эту тему, во всяком случае должна иметь успех». Мирка крепче обвил своей худенькой ручкой шею сестры и, поцеловав ее в щеку, стал осыпать ласковыми эпитетами. В глазах Зары появились две крупные слезы и сразу смягчили их выражение, сделав его кротким, как у голубицы. Она вынула свой кошелек и, взяв из него 2 саверена и несколько шиллингов, сунула их в ручку Мирка. «Береги их, милый мальчик, на случай необходимости», — сказала она. «Это все, что у меня есть. Но я найду. Я должна скоро найти средства для вас. А теперь мне нужно идти, так как если дядя заподозрит, что я вижусь с вами, я буду лишена возможности помогать вам». Вместе они прошли до Гросвенорских ворот и там с большой неохотой расстались. Они провожали Зару взглядом, пока она переходила улицу среди мчавшихся автомобилей. Когда же в доме на противоположной стороне улицы открылась дверь и в появившейся полосе света мелькнул и исчез силуэт молодой женщины, отец и сын со вздохом пошли дальше в надежде найти омнибус, который повез бы их поближе к их убогому жилищу на Невильской улице. Графиня Шульская принадлежала к тем людям, с которыми слуги не позволяли себе быть дерзкими, ибо, несмотря на бедную одежду, в ее манерах было нечто такое, что исключало всякую мысль о фамильярности. Торнеру или Джеймсу, лакеям Маркрута, даже в голову не приходило, что такое платье, как то, в которое была одета графиня, ни одна горничная не рискнет надеть, идя в гости. Единственное, что сказал величественный Торнер, раскладывая в передней на столе письма, было: «Очень высокомерная леди Джеймс. В ней есть что-то общее с хозяином, не правда ли?» Поднявшись на лифте, Зара медленно направилась в свою роскошную спальню. Сердце ее было полно тоски и возмущения против судьбы. И, войдя в комнату, она села перед камином и, подперев подбородок руками, стала пристально смотреть на раскаленные угли. Что она видела в пламени? Какие картины ее мрачного прошлого рисовались ей там? Мысли Зары вернулись к самому началу жизни, к детству. Суровый, странный человек, ее отец и мрачный замок. Строгие гувернантки-немки и обожаемая красавица-мать, появляющаяся в классной комнате, как светлая фея, всегда веселая, милая и любящая. Затем путешествие в далекую страну, где в королевском дворце умирающий старик поцеловал ее и сказал, что она со своими рыжими волосами будет такой же красавица, как ее бабка. Во дворце они встретили Мимо, такого красивого тогда в своем блестящем адъютантском мундире. Потом он часто приезжал в мрачный замок неподалеку от Праги, где они жили тогда, и вместе с ее матерью заходил в классную комнату. Ах, это были самые счастливые дни! Как они тогда все заливались смехом, играя в прятки в длинных коридорах! Но наступило ненавистное время, когда светлая фея исчезла. Отец целые дни бродил и сыпал проклятиями. Лицо же дяди Фрэнсиса стало мрачным, суровым и точно окаменело. А затем настал день, когда получилась весточка от матери, в которой та просила повидаться с ней в саду. И Зара помнит, как она цеплялась за шею матери и плакала навзрыд, и умоляла взять ее с собой. И они, Мимо и ее мать, как всегда добрые, любящие и бесхарактерные, согласились. Потом было бегство. Счастливые недели в роскошных отелях. Но вскоре лицо матери побледнело, и с него не сходило грустное выражение. От дяди Фрэнсиса получались обратно все ее письма. И этот вечный страх, когда Мимо отлучался хоть на короткое время, что дядя Фрэнсис убьет его. Бедная, милая мама. А затем родился Мирка. И как они все радовались по этому поводу. Но постепенно стали появляться признаки бедности. Все драгоценности были проданы, точно так же, как мундир и сабля Мимо, и не осталось ничего, кроме его скромного дохода, которого уже нельзя было у него отнять. И как он работал там, в Париже, чтобы стать настоящим художником? Бедный Мимо! Он старался изо всех сил, но ему не везло. Мирка был болезненным ребенком, и прекрасное лицо матери теперь всегда оставалось печальным. А затем она опасно заболела. И как они тогда ухаживали за ней и молились о ней, а Мимо плакал, как ребенок. Доктор сказал, что их ангел может поправиться только на юге, поэтому единственным выходом было выдать Зару замуж за Владислава Шульского. У него была вилла в Ницце, и он предлагал ее им. Он тогда с ума сходил по Заре, хотя она еще ходила в коротеньких платьях и со спущенными косами. Когда Зара дошла в своих воспоминаниях до этого места, ее глаза приняли такое выражение, что даже черная пантера в зоологическом саду, когда ее дразнили палкой, не могла смотреть более свирепо. ненавистные воспоминания. Она тогда узнала, что значит брак и мужчина. Но это спасло жизнь ее милой матери в ту зиму. И хотя было нелегко что-либо получить от Владислава, однако в течение последующих лет Зара довольно часто имела возможность помогать матери, пока, наконец, и деньги графа Шульского не исчезли, растраченные на игру и женщин. А потом обожаемая мать умерла. Умерла в холоде и бедности, в убогой студии в Париже, несмотря на то, что ее дочь и Мимо посылали отчаянные письма дяде Фрэнсису, моля о помощи. Теперь она знает, что он в то время был в Южной Африке и получил эти письма, когда было уже слишком поздно. Но тогда им казалось, что Бог совсем забыл о них. И тут Зара вспомнила клятву, которую дала матери. Нет, она никогда не покинет Мирка, ее мать могла умереть спокойно. Заре вспомнились последние слова матери, которые сейчас точно вспыхнули в пылающих углях. «Я все же была счастлива с Мимо и с тобой, моя Шеризетта. Стоило пожертвовать». И она испустила последний вздох. Выступившие слезы застилали глаза Зары и затмили блеск раскаленных углей. Она пришла к решению. Другого выхода не было. Она должна согласиться на предложение дяди. Зара порывисто вскочила, швырнула шляпу на кровать. Плащ сам упал с нее и без дальнейших колебаний отправилась вниз к дяде. Фрэнсис еще сидел, работая в своем кабинете. Он только что вынул часы, чтобы посмотреть, сколько времени осталось до прихода гостей. Было без 28, гости должны прийти к обеду в 8 часов, а он еще не начинал одеваться. Придет ли к тому времени его племянница к определенному решению? Он не сомневался в том, что она примет нужное ему решение. По его мнению, это только вопрос времени. Но было бы лучше во всех отношениях, если бы она решила сейчас же. Когда Зара вошла в комнату, Маркрут со спокойной улыбкой поднялся к ней навстречу. Итак, она пришла. Значит, он недаром полагался на свое знание характера людей и, в частности, характера этой женщины. Она была так бледна, что это сказывалось даже на ее белой, как лепесток, гордении кожи. Большие глаза мрачно сверкали из-под сдвинутых черных бровей. «Если ваши условия таковы, что Марио будет счастлив, то я согласна», — сказала она.